Глава 943. Ловушка. Многочисленные элитные туземцы сформировали в тропическом лесу хорошо охраняемую линию обороны. Позади них располагалось несколько самодельных палаток. В соответствии с традициями туземцев, снаружи эти палатки были украшены красочными пернатыми украшениями, а также некоторыми рунами, нанесенными свежей кровью. Специальный посол Агигикра уже поймал их, спросил туземец, который, очевидно, был их лидером. На его голове была большая золотая корона, но сам он был довольно стройным, почти костлявым. Разница была разительная. Этот человек смотрел на другого белобрового туземца. Этому туземцу Агигикра явно было уже много лет. Его взгляд выражал его мудрость, и он был на полголовы выше, чем их лидер, что свидетельствовало о том, что он вырос в более благоприятной среде. Они являются очень влиятельными последователями другой религии. Элитные лесные охотники и амазонские воины, которые я привел, не смогли даже нанести удар этому монстру в человеческом обличье. Я потерял 27 элитных воинов только на то, чтобы заставить их прийти сюда. Агигикра, естественно, не был подчиненным этого лидера, поскольку его тон звучал так, словно они были на равных. Кроме того, я прибыл сюда только для того, чтобы принять приношение империи, и я уж точно не собирался участвовать во всем этом. Видя, что посол начинает злиться, вождь туземцев стал беспокойным. Но, когда мой остров окружили эти чужаки и люди другой религии, здесь становится все более опасно. Мой народ теряет свои земли. Если бы вас здесь не было, я предпочел бы покинуть это место и найти землю, которую не смогли бы найти эти голубоглазые. Увидев, что его жалобы и болтовня не смогли убедить Агигикра, а только больше его разозлили, вождь жалобно сложил руки, глядя на посла глубоким взглядом. «Хорошо, хорошо, чтобы отблагодарить вас за вашу помощь, мой друг, я могу кое-что вам предложить». Они все, выслушав целую кучу обещаний, Агигикра нахмурился. Острова вокруг этого места были немногим лучше других островов аборигенов. Однако это место нельзя было назвать таким же. Этот вождь перед ним был единственным путем завладеть особенностями этого места, которые были очень ценны для империи. Если бы не этот факт, Агигикра не был бы так добр, и не стал бы помогать ему давать отпор захватчикам. Возможно, я должен найти шанс обойти метод, которым они выбивают из них дань. Агигикра посмотрел в сторону, и в его глазах сверкнул холодок, словно ядовитая змея, прячущаяся во тьме. Хотя это был просто взгляд, вождю уже начало становиться некомфортно. «Ну, так что с этими захватчиками? Что скажете, эти?» Агигикра застыл, а затем в его глазах появилась ярость. «Тем, кому хватает наглости убивать моих людей, ни за что не удастся уйти безнаказанными. Я сниму с них скальп и сделаю из их костей музыкальные инструменты, которые будут вечно висеть перед входом в мой дом. Но, они кажутся мощными существами, владеющими злой силой. Если мы пойдем на них тупой силой, без жертв не обойдется. Кроме того, местность нам не благоволит. Поэтому я считаю, что нам нужно подождать, прежде чем мы нападем на них. Что вы думаете о завтрашней ночи?» Глаза Агигикра сверкнули подлым блеском. «Завтра ночью, вы имеете в виду?» Услышав это, глаза лидера засияли. «Именно. При таком раскладе этим людишкам другой религии останется только принять свою смерть, независимо от того, сколько их там». При этой мысли вождь зааплодировал, и его настроение мгновенно улучшилось. Вход в палатку беззвучно открылся, и к ним, порхая, вошла группа девушек, неся на головах подносы с разноцветными фруктами. У них были глаза, как черные жемчужины, и очень очаровательные пухлые губы. Каждая часть их тела излучала какую-то живость, которой обладали только молодые. Горничные почтительно поставили перед ними подносы с фруктами. На них лежали всевозможные ценные тропические фрукты, в то время как сами подносы также излучали ослепительный золотой свет. Они были сделаны из чистого золота. «Посол, до завтра еще много времени. Как насчет того, чтобы вы взглянули на наши планы?» Вождь улыбнулся, хлопнув в ладоши. Музыканты начали играть изысканную мелодию, а девушки – грациозно танцевать. Их провокационный танец обладал неповторимой красотой, и в этот момент палатка начала колыхаться от их юной энергии. Агигикра пристально смотрел на самую красивую танцовщицу, начав опьяненно чистить виноград. Вождь, который наблюдал за этим, мысленно ликовал. На первый взгляд, он был готов льстить послу еще больше. Пока туземцы танцевали, демонстрируя счастье и процветание, Лилин тайно прибыл в пиратскую бухту. Это место теперь превратилось в основную базу багровых тигров, и из нее были искоренены все варвары и прочие организации, связанные с церковью убийства. Багровые тигры провели чистку сразу после того, как заняли это место. На причале были взорваны мощные боеприпасы. С того дня порт все еще был окрашен кровью. Однако пираты были как саранча. После чистки здесь вновь появились разрозненные пираты, как грибы после дождя. Бары и танцзалы были открыты всю ночь, и вся бухта казалась оживленной и процветающей. Это побуждало все больше матросов встать на путь пиратства. Хотя большинство из них были убиты, те счастливчики, которые выжили, знатно разбогатели и превратились в новых легенд. Это было большим стимулом для других пиратов. Милорд, в основной резиденции пиратской бухты, с лба Рональда и Робин Гуда стекал холодный пот, когда они смотрели на молодого дворянина перед собой. Хотя Лилин даже не выпустил свою ауру, давление, которое он на них оказывал, было достаточно для того, чтобы они чувствовали себя так, будто находятся перед драконом. В такой ситуации, когда мисс Изабель была окружена, не имело значения, была ли это ошибка на их совести или нет. Они знали, что их могли за это повесить. Зная, каким ужасным может быть Лилин в гневе, у них даже не возникло мысли о бегстве. Они могли только продолжать молиться, чтобы Лилин отнесся к ним хоть с каплей доброжелательности. Я огляделся, когда прибыл. Гавань отлично отстроена. Робин Гуд, ты хорошо постарался. Неожиданно для них, Лилин не стал сразу их выговаривать. Его одобрение сразу заставило Робин Гуда почувствовать некоторое облегчение. «Большое спасибо, молодой господин. Я только делал то, что должен, насколько только мог. И ты, Рональд». Затем Лилин взглянул на пожилого пирата рядом с ним. Имея за плечами многолетний опыт, этот подчиненный, которого он нанял, теперь имел ауру кого-то важного. Его сила также значительно возросла, чего и стоило ожидать от ученика, которого Лилин выбрал лично. «Милорд, Робин Гуд опустился на колено. Я отвечаю за морские маршруты. Независимо от того, что произошло, я частично ответственен за это. Пожалуйста, простите меня. С момента создания багровых тигров прошло не так много времени, но среди них уже сформировались несколько групп и фракций. Хотя большинство подчинялись Лилину и Изабель, были и другие. По сравнению с таким генералом, как Робин Гуд, пришедшим прямо из гарнизона, Рональд, который присоединялся к ним на полпути, не имел такой уверенности. Конечно, это также могло иметь какое-то отношение к тому, что Лилин обладает слишком большой властью. Поскольку это уже произошло, я не собираюсь никого винить. Надеюсь, мы сможем разрешить эту проблему как можно скорее. Лилин махнул рукой. Он в какой-то степени догадывался, что это может произойти. Однако пока вокруг были люди, потери можно было быстро пополнить, что не составляло большой проблемы. Я просмотрел записи на собрании. Ты не ошибся. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Это было главное. В противном случае Рональд, возможно, даже не смог бы выйти живым из этой комнаты. Мой господин. По сердцу Рональда разлилось тепло, и в груди что-то сжалось, но он ничего не мог сказать. Довольно. Для кого ты разыгрываешь это шоу? Лилин остановил Рональда, а затем разложил на столе огромную карту морей. Это была самая подробная карта районов, которую смогли составить багровые тигры. На нее также были добавлены некоторые области, которые были изучены варварами или другими пиратскими группами. Она давала четкое представление о внешних чертах всех внешних морей Домбрат. Это было бесценное сокровище. «Иди сюда, Рональд, отметь маршрут, по которому Изабель отправилась на этот раз». Лилин взял штангенциркуль и передвинул его, а затем передал Рональду красный маркер. «Да, милорд». Рональд глубоко вздохнул и успокоился. Тем временем, прокручивая в голове некоторые воспоминания, он нарисовал на карте кривую красную линию. Поскольку большинство морских племен внешних морей уничтожены, цели нынешней охоты леди Изабель лежали ближе к глубинам морей. Мы общались, когда я проплывал мимо. До этого момента все было нормально. Красное Коралловое море – это довольно близко к внешним регионам. Лилин взглянул на район, обозначенный Рональдом на карте. Красная отметка стояла в самой южной части карты, очень близко к границам внешних морей. За несколько дней плавания она могла уплыть подальше от области на карте. «Моя кузина, я уже напоминал ей не заходить слишком далеко». Лилин вздохнул, покачав головой. «На юге слишком много племен туземцев, и это очень проблематично. Ходят даже слухи о том, что там располагается коренная империя. Она собиралась уничтожить их с одним пиратским флотом. Эх, глава 944. Ритуал. Готовьте корабли и людей. Я собираюсь немедленно отправиться в путь. Уточнив ее местоположение, Лилин, естественно, немедленно отправился на спасательную миссию. Робин Гуд и Рональд почтительно выполнили его приказ. Вскоре у них уже было все готово. На следующий день Изабель только что пережила в тропическом лесу самый большой кризис в своей жизни. Что это такое? Мощная драконья аура распространилась по лесу, сжигая дотла нескольких черных монстров. Вокруг этих черных монстров витал сильный, темно-красный туман. Они имели очень причудливую форму, словно появившиеся из почвы. Шелест. Игнорируя пламя, темно-красный туман снова собрался, чтобы породить еще больше монстров. Черт возьми, их нельзя убить. Карин пронзила своим кинжалом монстра с тремя человеческими головами, которые принадлежали старику, мужчине и юноше. Тем не менее травмы быстро восстановились и даже проглотили ее кинжал. Почувствовав огромную опасность, Карин оставалось только бросить свое оружие и отступить. По-настоящему нанести им урон способны только мощные заклинания атаки или вспышка ци высокорангового профессионала. Изабель приняла облик полудракона. Эти туманные существа быстро уклонились от мощного дыхания дракона, и это, наконец, дало девушкам шанс отступить. Я никогда не думала, что встречу в лесу такие странные вещи. Изабель взглянула на луну на горизонте. Лунный свет, который должен быть ярким, сейчас был пурпурно-красным и выглядел несравненно зловеще. Изначально все шло для них гладко. Выбравшись из тропического леса, когда нападения и поиски туземцев несколько поутихли, она даже рассматривала пути эвакуации. Но ночь преподнесла им огромный сюрприз. Как будто весь лес превратился в призрачный регион. Изабель была настороже. Опасности этого места намного превзошли все ее ожидания. Хе-хе, поиграй со мной. Лес, казалось, менялся под этим пурпурно-красным лунным светом и темно-красным туманом, заполонившим всю округу. Большое баньяновое дерево резко скрутилось, и многочисленные виноградные лозы превратились в гибкие руки, вцепившиеся в Изабель. На стволе дерева возникло лицо ребенка. Даже моя аура дракона бесполезна. Что это, черт возьми, такое? Пурпурный меч красного дракона вспыхнул обжигающий ци. Коническое пламя от дыхания дракона непрерывно бушевало, в результате чего гигантские руки, обхватывающие ее, воспламенились и упали на землю. Это, наконец, позволило Изабелле освободиться и двинуться дальше. Хе-хе, это совсем не больно. Гигантское баньяновое дерево вырвалось из почвы, и его многочисленные корни тут же превратились в бесчисленные усики. Темно-красный туман снова затянулся, а на месте срезанных ветвей вновь отросли новые. С такой скоростью я не смогу продержаться. Взглянув на другую сторону, где находились ее тяжелораненые подчиненные, Изабель не смогла заставить себя улыбнуться. Множество туземцев собрались возле тропического леса, с торжественными улыбками на лицах. В центре располагался огромный алтарь. Вокруг алтаря виднелись закрученные злые руны темно-красного цвета. По нему была размазана плазма крови, и капли крови, катящиеся вниз по трещинам, делали его чрезвычайно ужасающим. Многие туземцы теперь нарядились в причудливые перья и попрятались. Они продолжали петь и молиться у алтаря. На алтаре было лицо молодой женщины-туземки, которая казалась чистой и святой. Однако ее глаза были лишены признаков жизни, а на запястье виднелась глубокая рана. Очевидно, здесь была принесена чрезвычайно порочная жертва, цель которой не была известна ни богу, ни дьяволу, ни демону. Вождь выглядел недостойно на фоне солидных одежд специального посла Агигикра. Он взглянул на этого человека и вдруг спросил: «Я никогда не думал, что враг проникнет в этот лес, и это так сильно нам поможет. Интересно, сработают ли наши жертвоприношения?» «Пожалуйста, не беспокойтесь. Наши предки неоднократно совершали жертвоприношения. Ошибок не будет». Вождь туземцев мог делать в своем племени все, что ему заблагорассудится, но он не осмеливался проявлять ни малейшего признака неосторожности к посланнику империи. Капельки пота проступили на его лбу. «Ради нашего успеха я даже пригласил великого жреца нашего племени. С могущественными последователями другой религии в качестве жертвы результат будет намного лучше, чем раньше. Количество жертв может быть даже в несколько раз больше обычного». Вождь туземцев лестно улыбнулся. «Когда придет время, я могу подарить вам еще несколько. Большое спасибо. При мысли о чудесном действии продукта Агигикра расплылся в улыбке. Между тем, однако, в его голове мелькнуло презрение. Эти проклятые свиньи, которые целыми днями только и делают, что катаются в грязи. Если бы не подношения, которые имеются только здесь, и для добычи которых необходимы конкретные таланты, имеющиеся в их племени, империя давно уже оккупировала бы это место. «Начинается!» — крикнул вождь. Он, естественно, понятия не имел о том, что посланник империи презирал их. Хаэм, Агигикра сосредоточился на алтаре. Слой темно-красного тумана окутал верхнюю часть леса, медленно убивая пиратов. Он начал распространяться в сторону алтаря, заставляя вождя восторженно улыбаться, а песнопение усиливаться. Темный красный туман продолжал распространяться, как огромный зверь, распахнувший свою свирепую пасть. Он собрался, чтобы сформировать большого восьминогого паука. «Покиньте это место, быстро!» Великий жрец побежал первым, едва завидев этого туманного паука, быстро и не раздумывая. Другие жрецы сделали то же самое. «Ах, спасите!» Нескольких стражей туземцев, которые бежали слишком медленно, поглотил туман. Прежде чем они могли договорить, они замертво рухнули на землю. Их тела мгновенно застыли, словно они потеряли всю свою жизненную энергию. Туманный паук стал более ярким после того, как проглотил их жизни. Он подошел к алтарю, и его ужасающий, свирепый и уродливый рот прикоснулся к девушке. Качак, качак, с действиями туманного паука, тело молодой девушки-туземки совершило несколько странных движений, словно она была марионеткой, управляемой ниточками. Почувствовав это, великий жрец перестал бежать и неторопливо сосредоточил свое внимание на алтаре. Хорошо, могучий Балулукулу уже забрал достаточно жизней, он больше не опасен. Пурпурно-красная луна ослепительно сияла, практически как маленькое солнце. Туманный паук, казалось, достиг своей цели и нырнул в отверстие девушки-туземки. Гулу, гулу. Плоский и гладкий живот девушки начал как-то странно расширяться, и под ее кожей задвигались многочисленные бугорки, словно там жила целая стая мышей. Это успех. Великий жрец ликовал, приглашая к алтарю других жрецов. Они перевернули девушку, чтобы взглянуть на ее живот. Она выглядела как женщина на 10-м месяце беременности, с темно-красной татуировкой в форме паука на ее светлой спине. Это выглядело как живая и очень яркая картина. Благосклонность Балулукулу. Великий жрец выглядел торжественно, взяв у своего ученика нож из обсидиана и начав что-то бубнить. Порезав свой собственный лоб и большой палец, а затем размазав кровь, он положил черное лезвие на раздувшийся живот девушки. Его глаза сверкнули холодным блеском, и повсюду забрызгала кровь. Это местная церемония жертвоприношения, как гласят слухи, это очень необычно. Увидев нечто столь кровавое, Агигикра все еще мог спокойно разговаривать с вождем подле себя. «Хе-хе, это лучший метод, который смогли придумать мои предки после тысяч тщетных попыток», — гордо задрал голову вождь. «Ну что ж, посол, пожалуйста, примите мой подарок». Кивнув вождю, жрец взял золотой круглый поднос и передал его им. На нем лежало несколько кроваво-красных кристаллов размером с куриные яйца, снаружи все еще измазанные кровью и гноем. Кристаллы Балулукулу. Глаза Агигикра вперились в предмет на подносе, выглядя опьяненными. Этот кристалл был особенностью этих туземцев и существовал только на этом острове. Если его поглощал кто-то, обладающий силой, он получал чрезвычайную силу, если, конечно, мог выдержать последствия. И это еще не все. Высшие сословия коренной империи даже обнаружило, что при сжигании эти кристаллы выделяют уникальный газ. Они были причиной несравненного экстаза, являясь роскошными предметами, которыми пользовалось только высшее сословие. Они были очень дорогими. Возможность получить во время этого путешествия этот предмет того стоит. Агигикра выглядел нетерпеливым, когда кивнул воину, чтобы тот взял золотой поднос. Однако в этот момент их прервал резкий голос. «Это действительно хороший материал. Могу ли я взглянуть?» К подносу, казалось, тянулась какая-то невидимая сила из воздуха. Кроваво-красные кристаллы слетели с золотого подноса, попав в руки благородного юноши. «Хаэм, кто это? Верните их!» У него украли такой важный предмет, поэтому Агигикра не сдерживал себя, начав истерически реветь. Сразу после этого множество туземных воинов ринулось вперед. Глава 945. Остров кошмаров. Будучи специальным послом империи, Агигикра также привез с собой команду элитных бойцов. В их числе были лесные охотники и амазонские воины. Это были те самые воины,